Раз, два, три, четыре, поворот, Лиран! Голос свекромонстра был первым, что я услышала, едва пламя опало. И вторым услышанным также было ее. «Риандея, какая неожиданность!» «Мяу!» — сказал кто-то, и я едва успела подхватить стремительно карабкающуюся по моему платью царапку. И уже поглаживая котенка, осмотрела место, в которое нас перенес магистр. Мы находились у стены с высокими окнами, в огромном зале с начищенным до блеска паркетным полом. Помимо нас, здесь также присутствовали несколько юных темных леди, включая Лиран, леди Тьер, стоящая у двери и, видимо, недавно вошедшая, с десяток музыкантов и один очень несчастный Наавер. «Дея!» — воскликнул дракон. «Спаси меня!» — сказано было с надрывом. «Готов быть блохастым драконом!» — взвыл счастливчик. Я улыбнулась и кивнула. В следующее мгновение великолепный сиятельный лорд обратился с здоровенным рыжим котом и помчался ко мне. Собственно, бег котяра завершил прыжком, так что пришлось спешно подхватить его на руки, а он тяжелый. «Дея, поставь кота на место. Нам еще два танца нужно репетировать», — потребовала леди Тьер. Огромные зеленые глазища счастливчика взирали на меня с непередаваемой мольбой и надеждой. Я посмотрела на Риана. Лорд-директор был суров и невозмутим, а еще явно против. И только царапка, забравшаяся ко мне на плечо в момент эпического прыжка на Авера, тоже явно его жалела. «Знаете, котенку пора кушать, она еще маленькая и охотится только за счастливчиком, так что, Риан, верни их в академию, пожалуйста». Мрачный взгляд, демонстративно сложенные на груди руки и явное нежелание что-либо делать для духа золотого дракона. «Царапка маленькая, ей расти нужно», — укоризненно напомнила я. «Ее покормят!» — воскликнула леди Тьер. Игнорируя свекромонстра, смотрю на магистра и жалобно так. «Пожалуйста!» — вспыхнуло алое пламя. Счастливчик спрыгнул с моих рук, обратился обратно лордом, подхватил у меня царапку и шагнул в огонь со словами. «Молодец, малышка, я тобой горжусь!» Пламя угасло. Я, под перекрестным огнем высокородных взглядов, тихо помянула бездну, но все же. «Царапке действительно нужно есть почаще», — попыталась оправдаться я, виновато глядя на магистра. Риан усмехнулся, недобро как-то, после кивнул и приказал. «Лиран, иди сюда». Леди Тьер, вся в черном сегодня, устало покачала головой и скомандовала. «Девочки, перерыв. Олбран, ко мне. Риан, стой, где стоишь. Дея, с тобой разговор особый». Мне вдруг показалось, что в этой танцевальной зале как-то сразу сумрак сгустился. И совсем неосознанно я прильнула к лорду-директору, с ним рядом спокойнее. Темные леди в белоснежных платьях присели в реверансе и, кокетливо поглядывая на магистра, покинули зал. Музыкантов от нас вдруг отделила черная завеса, не из ткани явно, и теперь со стороны оркестра не доносилось ни звука. Высокий чернокожий демон до момента своего отделения от стены мною замечен не был, и едва зашевелился, я вздрогнула от неожиданности. Перемещался демон странно, так плавно, словно плывет, а не делает очередной шаг. И едва он приблизился к леди Тьер, то склонился, выражая готовность слушать. «Алитар — хорошо, Вайер — неплохо. В элементах КС-а они путаются, как паршивый отряд во время марш-броска. Отработать!» «Да, леди!» — покорно согласился демон. «И что у нас со свадебным танцем?» «Ее высочество себя плохо чувствует. В бездну ее самочувствие привести немедленно!» Коварная ухмылка и ленивая. «Кстати, сколько у нее там охранников?» 6, моя леди!» Ответил все так же склоненный Олбран. «Вот и замечательно. Будут заменой лорду блохастому дракону, за кронпринцессой. Живо!» Демон поклонился еще ниже и растворился в воздухе. Открылась дверь, вошел один из двух поджидающих меня тогда в СБИ и лордов, кивнул в знак приветствия почему-то мне же и обратился к свекромонстру. «Моя леди, вынужден напомнить, вас ожидают». «Да я помню!» — прошипела леди Тьер и направилась к нам. Быстрая, стремительная, разгневанная и грозная. «Послушай, сын!» — на подходе начала она, сверкнув темными глазами. «Я все понимаю, у тебя любовь, у тебя чувства и у тебя бережное отношение к невесте, но...» «Я не позволю, чтобы моя будущая невестка шаталась по императорскому дворцу в дешевом платье!» И как-то совершенно незаметно для себя я оказалась позади магистра, но что было неожиданностью, там же оказалась и Лиран. «Темных!» — прошептала мне девушка. «Кошмарных!» — ответила я. «Хорошо, что у дяди спина широкая, всем места хватит!» Лира хихикнула, кивнула на черную завесу и предложила. «Давай музыкантов позовем, будем все прятаться!» Я улыбнулась и подумала, что у Риана обе племянницы очень хорошие. И та малышка, и эта высокая, удивительно красивая зеленоглазая и темноволосая эльфийка в ослепительно белом платье. «Скорее нам проще у них спрятаться!» — шепнула я. «Ты сомневаешься в широкости дядиной спины?» Лира рассмеялась. «И зря!» «Лиран!» Прошипела свекромонстр. Девушка с тяжелым вздохом покинула убежище. «Да я!» А вот я осталась стоять, мне и здесь хорошо. Правда, имелся один момент. «Это платье вы мне купили, кстати!» Напомнила, но стоять я продолжала все так же, за Рианом. «Оно не для дворца!» Шипение с прорывающимся рычанием. «Оно для Ардама! Я специально подобрала несколько, чтобы ты не выделялась сильно на общем фоне. Но во дворце такое носить неприемлемо, да я!» За спиной магистра было хорошо, но всю жизнь так не простоишь. «Леди Тьер!» — я все же осторожно вышла. «Я же не все время во дворце!» Мы с Юрау расследование ведем, а появляться в чем-либо дорогом и красивом, в том же гномьем квартале, просто глупо. И свекромонстр умолк. Леди задумчиво посмотрела на меня и сказала. «Хорошо, но новые платья и инсин тебя ждут в городском доме Риана, это первое. И второе, взгляд на магистра. Сын, я, конечно, гениальна и восхитительна. Но даже я не заменю Дею на примерке бального платья. Вы должны быть у меня, можно оба, вечером к 7. Не опаздывать, иначе я...» Шипение. «Я не знаю, что сделаю, но вам обоим это не понравится». «Будем», — ледяным тоном заверил лорд-директор. Свекромонстр мгновенно вернулся к мирному расположению духа, даже заулыбался, но, как выяснилось, это был отвлекающий маневр, потому как далее последовало. «Дея, дорогая, ты умеешь танцевать?» «Тебе конец!» — словно ни к кому не обращаясь, шепнула Лиран. «Лира!» — взревела леди Тьер. Риан устало вздохнул и тихо, спокойно, абсолютно равнодушно произнес. «Мама, давай сразу определимся с танцами. Дея не будет танцевать ни с кем, кроме меня». Не знаю, что это значило, но и свекромонстр, и Лиран в оцепенении воззрились на магистра, словно отказываясь верить в сказанное. Дернув головой, отчего высокая прическа дернулась в сторону, леди Тьер прошипела. «Что?» Риан, превышающий мать в росте, чуть наклонился и повторил. «Дея будет танцевать со мной». И только со мной. И Алитару, и Вайеру я в состоянии научить ее сам. Ничего сложного. Что касается остальных танцев, включая Каэса, нет. Лиран продолжала в священном ужасе взирать на дядю. Свекромонстр почему-то посмотрела на меня, причем мрачно и неодобрительно. Затем сказала сыну. «Это просто неприемлемо!» «Не обсуждается!» Последовал холодный ответ. Молчание. Напряженное молчание, недовольный взгляд и тихое. «Ты же понимаешь, Дея входит в наш род. и как дебютантка рода Тьер она будет открывать бал с императором. Первый танец их при любом раскладе, Риан!» «Лиран, дебютантка рода Тьер», — уверенно возразил лорд-директор. «Ей выпадет честь открывать бал с императором. К Дее дядя и пальцем не прикоснется». Лицо леди Тьер исказило гримаса ярости, после чего она едва слышно прошипела. «Это высшая степень недоверия, Риан! Высшая! Такое не прощаю, ты...» «Я все сказал», — спокойно, уверенно и хладнокровно произнес магистр. «И я все решил». Закрыв глаза, леди Тьер несколько мгновений просто стояла молча. Затем, стараясь сохранить спокойствие, произнесла. «Хорошо. Допустим, мы постараемся сгладить этот момент на первом балу. Но на свадебном торжестве Лиран не будет, Риан. И что тогда?» Магистр промолчал. «Дея, невеста наследника рода, Риан», — продолжила леди Тьер. «Ты осознаешь, как значимо ее положение. Я первая леди, и как первая леди я не могу допустить нарушения традиций. Я...» «А я мужчина, мама», — спокойно возразил лорд-директор. «И как мужчина я не могу допустить, чтобы моей невесте был причинен вред. Дея будет танцевать только со мной. Традиции со всем двором могут катиться в бездну. Данный вопрос закрыт. Есть желание поговорить? Отправляйся к отцу». Свекромонстр был в ярости, но леди все же смолчала, правда смотрела теперь на сына с едва сдерживаемой злостью. Магистра это ничуть не беспокоило. Повернувшись к племяннице, он мягко произнес. «Дай левую руку». Лиран молча протянула. Знакомое мне и уже какое-то родное кольцо сверкнуло ярким алым камнем. Риан осторожно стянул его с длинного пальца эльфийки, опустил ее ладонь, взял мою, правую. Там, на безымянном пальце, поблескивал ободок простого обручального кольца, которое магистр надел мне в тихом рыбацком городке для поддержания легенды о супружестве. Что странно, ни я, ни он эти колечки так и не сняли. Осторожно погладив мои пальчики, Риан отпустил правую руку, взял левую и бережно надел на палец колечко. Красный камень полыхнул огнем, и вдруг на наших глазах стремительно и быстро стал заполняться тьмой. Через мгновение на моем пальце красовалось кольцо со сверкающим черным бриллиантом. «Вау!» — прошептала потрясенная Лиран. «Изумительно!» И я молчала исключительно ради этого момента. Но недовольство в голосе леди Тьер было меньше, чем восхищение. «И все же, Риан, вот теперь ты подставляешь Дею под удар!» Магистр ничего не ответил, он смотрел на меня. Я тонула в его черных, как само темное искусство, глазах. Просто тонула, медленно и безвозвратно. «Кстати, а вы заметили, что камень стал намного ярче?» — вновь заговорила леди Тьер. Желание взглянуть на камень пронеслось и исчезло порывом весеннего ветра, а мы продолжали стоять и смотреть друг на друга. «Да, он словно светится», — подтвердила Лиран. «Дея, посмотри на кольцо!» «Пусть катится в бездну», — подумала я, не отрывая взгляда от Риана. Магистр оказался прав. Теперь в моей жизни он стал главным приоритетом. Все остальное медленно, но верно теряло краски, теряло смысл, теряло значимость. «Ау!» — протянула леди Тьер. «Дети! Ох, как все сложно! Вот, Лиран, запомни, пока мужчина на тебя так смотреть не начнет, замуж не выходи!» Тихий мелодичный смех полуэльфийки и восторженная. «Бабушка, а папа на маму тоже так смотрел?» Распахнулась дверь. На этот раз я вздрогнула и оторвала взгляд от магистра, потому как дверь распахнулась с таким звуком, что было непонятно, открыли ее или просто выломали. Как оказалось, выломали. И на пороге в облаке пыли и каменной крошки появилась принцесса Алитерра в пижаме. Пижама была розовенькая, украшенная изображениями черных скелетов и состояла из тонкой короткой рубашки и маленьких коротких шорт. Больше на ее высочестве ничего не было.

Он стекольщик из Хаоса, а вот она местная. У них тут табун небольшой, в столицу лет 5 назад переселились. Я ничего не понимала. Просто одно дело, кентавры из Хаоса. Это хищники, по сути. Едят мясо, вспыльчивые, злые, сильные и очень выносливые. В основном черной или коричневой масти. И другое дело, местные кентавры. Эти едят только растительную пищу, они слабее, никогда не идут в извозчики, занимаясь ремеслами, фермерством и немного практической магией. А тут выходит... «То есть их было двое?» — переспросила я. «И про второго ты сказал «она»?» «Так и сказал», — подтвердил Юрао. «Он перебежец, она из местных. Он ее, в общем, из табуна увел». «Они пара?» — у меня в голове не укладывалось. «Он же ее съесть может!» «Кто бы говорил!» — съязвил Дроу. «На себя с Тьером посмотри. Вот тут уж действительно съесть может. И съел бы, бедный мужик, не знаю, как держится». Я расстроилась. Даже не знаю почему, но настроение стремительно умчалось в бездну. «Дэй!» — Юрау заметил мое состояние. «Дэй, да брось ты! Правильно ты все делаешь! Да, Дэй!» «А где кентавры жили?» — перевела тему я. «Они вообще живут обычно кучно, друг друга держатся. Но тут, сама понимаешь, она из табуна ушла, ей этого не простили, а он ее к своим вести не рискнул. Мало ли, красивая вроде, по словам Оруга. А у них в Хаосе как? Если понравилось, бросил вызов, побил партнера, увел бабу. А хочет она, не хочет, кто ее спрашивать будет?» «А-а-а!» — протянула я. «Ну да, кентавры народ дикий!» — Юр помолчал, затем задумчиво. «В общем, дом они снимали в городе. Вообще, их бы не искали, ее там с концами изгнали, а он как бы с местными не сдружился, потому как его, мягко выражаясь, не поняли и посчитали трусом. Но тут такое дело, помнишь, я тебе про кентавров в Ардаме рассказывал?» «Что они на Тпру сильно обижаются?» — уточнила я. «Ага, и копытом промеж глаз сразу», — партнер улыбнулся. «Так вот, в Ардаме частный извоз им отдали. В столице такого нет. Тут ситуация сложнее. Опять же, 3 ящеровых питомника, конезаводы. В общем, конкуренция. И вот кентавры собрались, посовещались и к гномам пошли». Юрао при этих словах как-то самодовольно улыбнулся. «Гномы взяли с них денег за идею и предложили сделать повозки привлекательными. То есть развели кентавров, как мы, ту нечисть». «В смысле, развели?» — не поняла я. «Ну смотри», — взялся объяснять Дроу. «Ты приходишь ко мне и платишь за ответ на вопрос, как сделать свое дело доходным. Я беру с тебя деньги и говорю: обратись ко мне, заплати еще, и я тебе все сделаю. Твоя реакция?» «Издевательство какое-то», — честно ответила я. «Спрашивается, за что ты деньги в первый раз взял?» «Ну вот и кентавры психанули!» Юрау рассмеялся. «Сама посуди. 100 золотых гномам отдали, а те им: мы вам все сделаем. Вот такие повозки улучшенной комплектации. Вот такие привлекательные фонарики на крышу. И всем одинаковые костюмчики сошьем». Я задумалась. Повозку как раз подбросила за поворотом, и неудобство сиденья в очередной раз напомнило о себе. «Знаешь, Юр, мне кажется, гномы дельное предложение сделали. Следовало бы и транспорт получше и комфортнее, и фонарики, чтобы не так темно было. Да и повозки в темноте лучше видны будут. Ну и костюмы новые кентаврам тоже не помешали бы». «О чем и речь», — согласился Юрао. «Но кентавры... им потерянных 100 монет не простили, побушевали, да ушли. А идея хорошая, кентаврам понравилась. Но подойти они к ней решили по-своему. Подкрасили повозки, оделись кто как мог. А вот за фонариками решили к этому самому кентавру Руруну обратиться. Пришли, а нет его, ни его, ни жены. В печи казан с мясом заплесневел. Хозяйка дома сказала, что за год уплачено. А вот самих квартиросъемщиков не видела уже давно». «А кто им сдавал квартиру?» — — спросила я. Юр высунулся из окошка и гаркнул. «Орук, кто им квартиру завал?» «Гоблинша одна», — сообщили в ответ. Вернувшись, Юр повторил то, что я и так услышала. «Гоблинша!» — и сам осёкся. Мы переглянулись. Моих слов не понадобилось, Юр повторно высунулся и крикнул. «Ну-ка, вези нас туда!» «Куда?» — гаркнул Орук. «На квартиру к этому вашему Руруну!» Когда он сел обратно, я тихо спросила. «Год еще не истек, так?» «Угу!» — подтвердил Юрао. «И да, если там хозяйка гоблинша, до истечения срока контракта она в квартире ничего не тронет. А у тебя какие мысли по этому поводу?» «Казан с мясом», — задумчиво ответила я. «В смысле?» — не понял моего намека Дроу. Тяжело вздохнув, я повторила. «Казан с мясом, Юрао! Вряд ли лишившиеся поддержки своих соплеменников кентавры жили богато. А тут казан с мясом. Значит, они праздновали, Юр. Она ему, видимо, праздничный ужин готовила, и не дешевый. Не знаю, как ты, а я в курсе, сколько стоит мясо и сколько его требуется для здорового печного казана. А значит, у них появились деньги. То есть, возможно, им сделали заказ. И, возможно, на светильник определенной формы. Кентавры заказ выполнили, с ними щедро расплатились. Вот они и праздновали». «А затем заказчики обсудили созданное, пришли к выводу, что им это подходит. А вот платить постоянно не собирались», — понял мою мысль Юрао. «Похоже, что так», — согласилась я. Помолчали, потом многозначительно Юр произнес. «Хозяйка гоблинша». «Значит, все расчеты за квартиру шли через банк». «Просто гоблины, они такие, предпочитают иметь дело не с наличными». «Нужно узнать номер счета». Мы переглянулись. Юр высунулся из окна снова и приказал. «Орук, поторопись!» Возница перешел на запредельную скорость, нас вжало в сиденье, но это не помешало мне спросить. «Почему кентавры не обратились к дневной страже?» «Обратились, но дневные не нашли следов сопротивления, а чтобы к ночным обратиться, не было состава преступления. То есть мы же с магией работаем, магии там тоже не нашли». «Вот бездна!» — выругалась я. И почти сразу меня мотнуло вперед. Юр спас, иначе ходить бы с шишкой. «Орук!» — открывая дверцу, крикнул Дроу. «Ты осторожнее, я же с девушкой!» «Прости, брат, забыл!» Кентавр просиял ничуть не виноватой улыбкой. «Вот, значит, дом их!» Домик был небольшой, но просторный. Одна спальня, кровать, как и полагается у кентавров, на полу. Да и комнатка, которая была и мастерской, и кухней, и прихожей. В доме, несмотря на слой пыли, царил порядок. Ничего не разбросано, все по своим местам. На столе заготовки для светильников, ни одного похожего на кристалл. Посуда вся сложена, книги по магии иллюзий тоже сложены. На окнах высохли цветы. «Они же ребеночка ждали!» Услышала я разговор Юрао с госпожой Тоси, хозяйкой домика. Жили мирно, не ругались, а уж миловались как, любо-дорого посмотреть. А потом нет и нет, месяцев 9 уже как нет. Я поняла, что едва сдерживаю слезы. Хорошо, Юрао более стойкий, сразу к делу перешел. «Госпожа Тоси, а как они вам за квартиру платили?» Маленькая, с огромными ушками и двумя смешными косичками гоблинша, отставила левую ногу и гордо ответила. «Все как полагается, с налоговыми отчислениями и в срок». «То есть через банк?» — осторожно поинтересовался Дроу. «А как же? Они для этого и счет завели, и потом благодарили, им и самим счет пригодился». Не выдержав, я спросила. «А номер у вас есть?» «А как же?» Семеня, гоблинша торопливо вышла из заброшенного дома. Едва мы остались вдвоем, Юр на меня внимательно посмотрел и хмуро спросил. «Чего глаза на мокром месте? Они же ребеночка ждали!» Прошептала я, и сердце сжалось. Юр промолчал. «А чего тут сказать?

Лицо демона вытянулось. Я, сообразив, что ответа не будет, посмотрела на магистра и прошептала. «У них же ребеночек!» Слезы на глаза навернулись сами, а радость от победы сменилась тревогой. На захват огороженной частной территории, принадлежащей лорду Данелсу Боргану, меня не взяли. Эльфа взяли, Морфа, Дроу, Ловчего и Конора тоже, а я осталась сидеть в управлении СБИ совсем одна, и мне даже выходить запретили. Правда, перед уходом Юр шепнул, где здесь туалет. Я буркнула, что отката от проклятий первого уровня нет, и мне туда не надо пока. В общем, я сидела одна и просматривала счета, вынесенные нами из императорского банка. Дело было не то, что скучное, просто бессмысленное. Я-то их уже видела. Вот если бы мне те листы, что были у Риана в лаборатории, тогда другое дело. А так я просто пребывала в каком-то пограничном состоянии между дремой и бодрствованием. Спать действительно хотелось, но я переживала за кентавров и жеребеночка. За Риана значительно меньше. Он там не один, и его там явно не ждали, так что... В результате я сложила руки на столе, уместила поудобнее голову и решила просто вот так немного посидеть. Внезапно над головой прозвучало: «Госпожа Ариате, к вам посетитель». Я села ровно, удивленно огляделась. «Ваше удивление малоинформативно. Вы примете посетителя?» «А кто это?» — спросила я у пустого пространства. «Его императорское высочество, наследный принц», — сообщил голос. «Ну...» — я даже не знала, что сказать. «Приму, наверное». Совсем неожиданно в ответ прозвучало. «Как?» «Что значит «как»?» — не поняла я. «Как вы примете?» — безэмоциональный вопрос. «Молча», — запинаясь, ответила я. Стало тихо. Через несколько мгновений голос вернулся, сообщив. «Молча не получится. У его высочества нет прав доступа на второй уровень. Вам не выдали доступ к первому. Что передать его высочеству?» «Это что вообще было?» Я возмущенно спросила. «Вы издеваетесь?» «Хорошо», — ответил голос. «Ваше сообщение будет передано». И снова тишина. «Вот бездна!» — пробормотала адептка Академии Проклятий. Через мгновение над головой прозвучало. «Прослушайте сообщение его высочества». «Нет, госпожа Риате, ни в коем случае. Я прошу прощения за вынужденное вторжение, но...» Внезапно голос Дарга оборвался, и я услышала. «Мы прерываем данное сообщение, чтобы передать вам более приоритетное послание. Прослушайте». «Любимая, поднимись на первый уровень. И да, с жеребенком все в порядке. Его родители также живы. Жду». Не успел отзвучать голос Риана, как снова послышалось. «Приготовьтесь прослушать первое сообщение». «Не готово», — ответила я, торопливо поднимаясь. Бумаги были спрятаны в стол, а сама я побежала к двери. Пробежав по коридору, я взбежала по лестнице, и так как снова побежала, едва успела остановиться, увидев его высочество наследника империи. Я замерла в трех шагах от него. «Темных!» — пробормотала потрясенно. «Странно», — Дарк удивленно смотрел на меня. «Система сообщила, что вам нельзя покидать второй уровень». «Так Риан пришел, я к нему бегу», — не стала скрывать. Дарк не сдвинулся с места, но взгляд помрачнел. И как бы я ни хотела, однако невежливо было бы уйти вот так. Я ждала хоть каких-то слов. Дождалась. «Дея», — тяжелый вздох и хриплое. «Не соглашайся стать его женой». Мне почему-то вспомнился Эа и его «Сдохните». «Не соглашусь», — клятвенно заверила я, обходя наследника. «Правда?» С затаённой надеждой спросил он. «Конечно!» — обход по дуге завершился. «Потому что уже поздно, ваше императорское высочество, так как я уже дала согласие. Тёмных вам!» С этими словами я вновь бросилась бежать. Может, и не очень вежливо, но, говоря откровенно, стоять тут и выслушивать наследника времени не было совершенно. «Дея!» — понеслось мне вслед. Я побежала быстрее. Домчалась до двери, выбежала на лестницу, а там уже был спускающийся за мной Риан. «Прости», — произнес он с улыбкой. «Я бы тебя сам забрал, но меня перехватил император. Я замерла, потом оглянулась, потом на магистра посмотрела. Подозрение, охватившее меня, мне очень не понравилось. В любом случае, думать об этом сейчас не хотелось. «Дея, все хорошо». Ариан пристально смотрел на меня. «Все замечательно!» Я побежала к нему навстречу, попала в нежное объятие, обняла его сама, прижалась и тихо прошептала. «Все хорошо, любимый!» А он при этом слове задержал дыхание всего на мгновение, но я заметила.